Глава 6. По пути назад я заглянула в продуктовый магазин, вспомнив про пустой холодильник. Ходила по отделам, складывала в пластиковую корзину хлеб, сыр, творог, сливочное масло и кефир, к которому привыкла и не представляла без него утра. В молочном отделе рядами стояли всевозможные бутылочки, баночки и стаканчики, пестревшие яркими этикетками. Я повертела в руках йогурт с клубничками в молочных волнах. Его, что ли, выпрашивал у матери Степка в тот злополучный день? Купи она ему десерт, и не произошло бы аварии. Держал бы мальчишка вожделенную баночку в руках, картинку рассматривал, предвкушая удовольствие, и стоял бы спокойно на переходе. Вздохнув, я положила в корзину 2 стаканчика. «Кажется, Люся, ты входишь в роль жены и матери?» — ехидно спросил внутренний голос. «Думай, что говоришь», — огрызнулась я. «Или я не человек, и есть пить мне не надо? Не стану тебя больше слушать». Расплатилась за покупки на кассе картой. Пароль, к счастью, оказался верным. Глянула тренькнувшее сообщение. Покупка. Баланс 803 рубля 56 копеек. Сумма меня смутила. Это последние деньги или есть где-то еще? Вернувшись домой, я повесила сумку на крючок и открыла дверь в незамеченную вчера кладовку. Одну стену занимали полки от пола до потолка, заставленные банками с солеными огурцами, салатами и компотами, а возле другой стояла сложенная раскладушка. «Ура! Вот и нашлось лишнее спальное место. Не придется пересиливать себя и спать рядом с чужим мужем». Звонок на мобильный раздался в ту минуту, когда я пыталась пристроить раскладушку, поместится ли, между диваном и шкафом. Оставался совсем узенький проход, по которому можно было пройти только бочком. Откинув волосы со лба, я дотянулась до телефона и взглянула на экран. Звонила Милкина свекровь. Если свекра я уже имела счастье видеть вживую, то со свекровью мы общались сугубо по телефону, хотя и довольно часто. Она звонила по 2-3 раза в день. Разговоры были бестолковые, с многократным повторением одних и тех же новостей. «Ну что, вы придете завтра?» — спросила она после приветствий. «Куда?» «Как, ты забыла? У отца завтра день рождения». «Приходите, я салатики делаю, картошку с мясом запекаю. Никита со Златой тоже будут». «Знать бы еще, кто это, Никита со Златой». Я промычала что-то неопределенное, твердо решив никуда не ходить. «Согласна, что это не слишком красиво выглядит. Да просто отвратительно, честно говоря. Но это чужие люди. Нет у меня никакого желания сидеть с ними за одним столом». Письма от Вероники все не было. Побродив по квартире и не найдя другого занятия, я сварила картошки и наделала кнедликов с сырной начинкой. Голодать же уговору не было. И когда вернулись Сергей со Степкой, их поджидали горячие картофельные шарики, политые маслом и присыпанные укропом, блинчики с творогом и гренки с яйцом. «Сегодня праздник?» — спросил Степа, управляясь со вторым кнедликом. «С чего ты взял?» «Ты же сыр купила, а говорила, что сыр только по праздникам, потому что папа мало зарабатывает». «Что же вы едите?» — изумленно спросила я, выдавая себя с головой. Степка не удивился вопросу, резво соскочил с табурета, открыл морозильник и вытащил полупустой пакет дешевых пельменей, продававшихся в гипермаркетах на развес. «Пельмени? Здесь еще осталось?» «Убери, обойдемся без них», — сказала я и достала йогурт. «Этот ты любишь?» Степка задохнулся от восторга. «Да, он очень вкусный, мне баба покупала. А ты всегда говорила, что денег нет». Он не стал бездарно тратить такую вкуснятину, а решил совместить 2 удовольствия сразу. Включил мультики и уселся перед телевизором смаковать йогурт. «Сергей, на карте осталось 800 рублей». «Это последние деньги?» — начала я разговор о финансах. «Так я откуда знаю?» — едва не поперхнулся милен муж. «Мою карту ты забрала. тратишь и снимаешь сама». Изумление его было так велико, что мне пришлось кое-что объяснить. «У меня после аварии проблемы с памятью. Совершенно не помню, как жила раньше. Нам что, не хватает денег?» «Да? Совсем-совсем ничего не помнишь?» — вытаращил глаза Сергей. «Ну да, не хватает. Мамка помогает. То продукты купит, то денег даст. За квартиру тоже она платит». «Но это же как-то...» Я не могла подобрать подходящие слова. «Это стыдно? Почему она не работает? То есть я почему не работаю? Кто я по профессии?» «Повар. Ты это забыла? Может, таблеток для памяти попить?» И Сергей рассказал эту в целом простую историю. Как только они с Милой познакомились, она сразу перебралась из общежития к нему. Мать с отцом были счастливы, что сын остепенился и под надежным присмотром. А Мила уволилась из заводской столовой, заявив, что найдет работу получше. Искала неохотно и редко, за 11 лет так ничего подходящего и не нашла. В начальнице не брали, а за копейки работать она не хотела. Потом родила ребенка и прочно засела дома, уже не заговаривая о поисках работы. Считала, что муж должен обеспечивать от и до. Она же ему родила. Вечное безденежье испортило и без того непростой Милин характер. Свекровь, думая, что денежная помощь поможет сохранить пошатнувшиеся отношения в семье сына, отдавала ему свою пенсию тайком от отца. Похоже, что стыд и совесть — это не про Милу. Нагло использовал родителей мужа, наверняка не без шантажа. Поэтому свекр косился и разговаривал сквозь зубы. «Тебе очень идет», — не сразу услышала я, погруженная в раздумья. «Что?» «Идет такая прическа». «А, спасибо. Мама твоя звонила, говорила про чей-то день рождения». «Да, отцу завтра 63», — кивнул Сергей. «Ты тоже не помнишь?» «Разумеется. Тяжело вспомнить то, чего я никогда не знала». После ужина Сергей потянулся к верхнему узкому шкафчику, вытащил сигареты, простые, без фильтра, и с розовым цветком на пачке, которую очень портила бумажка с надписью «Курение убивает», и бросил мне. Я машинально поймала. Он вытянул одну сигарету, чиркнул зажигалкой и затянулся, выпуская вонючий дым. Поднес огоньку и мне. Я торопливо смотрела на ровное пламя. «Не хочешь?» — удивился Сергей. «Нет, не курила никогда». «Курила, еще как курила». Я с отвращением выкинула пачку в мусорное ведро. Ответа от дочери все не было. Каждые несколько минут я проверяла почту и недоумевала. Не прочла? Или прочла и посчитала шуткой? Звякнул телефон, пришло сообщение от Дениса. «Мила, что с тобой? Почему не отвечаешь? Ты обиделась?» Вспомнив, что не узнала до конца историю отношений двух любовников, я открыла диалог и углубилась в чтение. О, тут были настоящие мексиканские страсти. Через месяц после свидания Чурбанова написала любимому, что чувствует себя не очень хорошо и подозревает беременность. Нетрудно представить, какой шок испытал Денис, прочитав это радостное известие. От него посыпались сообщения с одними предлогами и междометиями. Денис недоумевал. Как так вышло? Они же предохранялись. И предложил подождать несколько дней. Авось рассосется. Не рассосалось. Мила отправила фото теста с двумя полосками, а позже обрадовала, что была у врача, который подтвердил беременность. И заранее, чтобы у Дениса не возникло дурных мыслей, сказала, что аборт противоречит ее религиозным принципам, она будет рожать, тем более давно мечтала о дочке. «Рожай, если ты так решила. Ребенку буду помогать и навещать. Он или она будут знать своего отца не только по фотографиям», — ответил возлюбленный. «Как? Ты на мне не женишься? Бросишь меня с двумя детьми?» — удивилась Мила. Я думала, ты меня любишь. Вероятно, она рассчитывала, что Денис немедленно схватит в охапку жену и помчится в ЗАГС за разводом. Но ее ожидало разочарование. Он признался, что развелся бы и женился на Миле, если бы не сын. Бросить сейчас сына невозможно, он слишком мал и не простит такого поступка. С Милой случилась настоящая истерика. Она, не выбирая выражения, сыпала оскорблениями, самым мягким из которых было «паршивый козел». Тот обиделся, а может, пелена с глаз упала, и прочно замолчал. И тогда Мила запаниковала, завалила возлюбленного сообщениями. «Почему не берешь трубку? Надо поговорить. Извини, я не хотела обижать. Денис, ответь, пожалуйста». «Беременна она не была, это я знала точно. Уж врачи в больнице сказали бы об интересном положении. Поэтому читала спокойно и с любопытством, что эта девица еще отколет. Наверное, устроит выкидыш из-за перенесенного стресса». И я не ошиблась. Дрожащим голоском, это было звуковое сообщение, чтобы уж наверняка подействовало, чтобы прочувствовал гад ползучий всю глубину горя, сообщила, что вечером началось кровотечение, скорая экстренно забрала ее в стационар. Всю ночь врачи боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, спасти его не удалось. Это была девочка, крошка, о которой она мечтала. От таких слов дрогнуло бы и каменное сердце. А Денис был добрым малым и снова попался на удочку, стал сочувствовать и утешать. Они помирились. Мила врала, что до сих пор лечится амбулаторно, приходит в себя после эмоциональной травмы. Последнее ее сообщение обрывалось на полуслове, и я подумала, что именно Денису она писала тогда, на переходе. Ну и Мила. Наглая, дерзкая, идущая по головам к своей цели. Я даже стала бояться, а вдруг ее натура прорвется, задавит мою, вытравит, вытеснит все человеческое, что во мне есть. Взять бы, да и написать Денису всю правду. С Мариной вместе придумаем. Она сумеет найти правильные слова. Утром, разыскивая чистое белье, я наткнулась на Милину банковскую карту, спрятанную в старый Степкин носок. Ну и дела. Не шкаф, а прямо-таки сейф. Предполагаемый пин-код нашелся в том же блокнотике, только не в общем столбце, а отдельно на последней страничке. 4 циферки, 2, 6, 5, 4. Какое же изумление накрыло меня у банкомата, когда оказалось, что на карте хранится очень приличная сумма. Наверняка Мила откладывала ее не один год. Экономя на всем, отказывая ребенку в дурацких йогуртах, скармливая домочадцам пельмени из куриных шкур с перьями, она собирала по крупицам деньги для самого дорогого человека, для себя. Я представила, как она снимает мужнину зарплату, тут же переводит часть на свою карту, а потом жалуется, что нет денег, не на что купить Степке молока. Мне захотелось вымыться с мочалкой, вылить на себя весь флакон мыла, тереть кожу до красна, соскоблить это чувство почти физического омерзения. Вместе со злостью пришло желание действовать. Я заходила в магазины один за другим, покупала маечки и толстовки Степке, подарок свекру, дорогую туалетную воду. В продовольственном набрала столько продуктов, что поняла, до дома мне их никогда не донести. Но ничего страшного, для этого человечество давно придумало такси. Расходуя Милину заначку, я совершенно не чувствовала себя воровкой, потому что не крала, а возвращала украденное. «Здравствуйте, Мила!» — обернулась незнакомая женщина с детской коляской у подъезда и стала с интересом наблюдать, как мы с водителем выносим из машины полные пакеты. «Здравствуйте!» — мельком глянула я. «День рождения у кого-то? Столько всего накупила?» «И тут любопытные!» «Нет, просто продукты на неделю». Из завалившегося на бок пакета выпал ананас и покатился по скамье. Соседка проводила его удивленным взглядом, и я заподозрила, что она в курсе Милиной экономии и шокирована неслыханной щедростью. Дома, чуть отдышавшись, первым делом проверила почту. Одно новое письмо. Сердце подпрыгнуло, в висках застучало. Это был ответ Вероники. Буквы расплывались перед глазами, не желая складываться в слова. «Надо встретиться. Жду завтра в 13:00 у тебя дома». Наконец прочла я. Гора упала с плеч. Дочь мне поверила и приглашает домой. Посторонний человек адреса не знает, на это и рассчитано. Дожить бы до завтра. Завтра я буду свободным человеком, вернусь домой к привычным вещам. В радостном возбуждении я занялась приготовлением обеда, улыбаясь и напевая песенку без слов, представляла завтрашнюю встречу. «А не жаль тебе расставаться со Степкой?» Вдруг посреди эйфории влез внутренний голос. «Да с чего жалеть? Кто он мне?» Я так удивилась, что даже забыла возмутиться нелепому вопросу. «И так просто уйдешь и не вернешься?» Хитреньким голоском пропело мое внутреннее «я». «Не выйдет. Придется как-то объяснить Сергею, почему ты не вернулась домой. Ведь Степка будет требовать маму. Конечно, ты можешь не брать Милкин телефон или утопить его в озере, но тогда Сергей и ее мать подадут в розыск. И будь уверена, Люся, что тебя найдут. Город небольшой, расклеят объявление с фото, и вуаля!» Я задумалась. Радужное настроение несколько поблекло. Просто взять и уйти без объяснений не получится. Позже удалось узнать, что исчезать по-английски была как раз обычная Милина манера. Это она проделывала по крайней мере дважды. Расскажу сейчас, чтобы больше не возвращаться к этой теме. Когда приезжал Денис, она не смогла придумать правдоподобного вранья, чтобы уйти надолго из дома, поэтому поступила очень просто — отключила телефон на сутки. Позже позвонила, наплела с три короба, будто она с подругой в лесу собирает грибы. Вернулась пустая. Не уродились грибы в начале мая. Другой случай был несколько лет назад, когда Степке едва исполнилось 2 года. На тот момент Мила разочаровалась в муже окончательно, устав от безденежья, и познакомилась в интернете с разведенным мужчиной. Был он некрасив и не молод, зато зарабатывал в 3 раза больше Сергея. За несколько месяцев она созрела для создания новой семьи. К побегу готовилась долго и основательно. Постепенно уносила кое-какие вещи и посуду, а потом, выпроводив ничего не подозревающего мужа на работу, наняла грузовик и перевезла всю мебель и технику, оставив лишь старый диван и шкаф. У меня, женщины пожилой и циничной, волосы поднялись дыбом. А что, так можно? Обчистить мужнину квартиру до последнего половника и пачки вермишели, уехать с ребенком вдаль светлую, отключив телефон? Позвонила она через 2 дня. Пьяным голосом, осыпая Сергея оскорблениями, сказала, что больше ему не жена, у Степки будет другой папка. С новым хахалем Мила не ужилась. Тот почему-то не захотел отдавать ей заработанные деньги, не стал терпеть оскорбления и пощечины, собрал вещички и растворился в тумане, благородно оставив бывшей возлюбленной съемную квартиру. И вот тут Мила поняла, как выглядит милый пушной зверек, которого так часто поминают люди, когда случается что-то плохое. Положение ее было плачевным. Хозяин квартиры требовал оплаты, а денег не было, не нашлось даже мелочь купить молока и хлеба. На безрыбье и рак рыба, на безптичье кто угодно соловьем покажется. Мила решила вернуться к мужу, но случилось то, чего она не ожидала. Сергей отказался ее принимать. Его мягкого по характеру все же глубоко ранила Милкина измена и наглая кража вещей. Она вернулась после долгих и утомительных выяснений отношений, пустив в ход шантаж ребенком, ее излюбленный прием, и убедив мужа, что любовник — это игра его больного воображения. Зачем уехала? А хотела проучить за плохое поведение. Сергей поверил или сделал вид, что поверил в этот бред. Снова стали жить вместе. Душераздирающие подробности я узнала несколько позже, а пока готовила обед и терзалась вопросом, как объяснить Сергею, почему я ухожу и оставляю ему ребенка. Такого поступка никто не поймет. Меня проклянут и предадут анафеме. «Какой же ты все-таки негодяй, внутренний голос!» — вслух сказала я. «Испортил мне хорошее настроение». «Ну-ну, я же еще и виноват», — ворчливо парировал тот. «Лучше приведи себя в порядок, скоро идти на день рождения. Причепурься, чтобы затмить красотой некую Злату». «Я? На день рождения? Да не бывать этому!» На день рождения все-таки пришлось идти. Кроме нас троих, был брат Сергея с женой и двумя детьми, девочкой лет 10 и мальчиком Степкиного возраста, ну и свекровь со свекром, само собой. Наблюдая украдкой за гостями, я видела, как подчеркнуто не смотрят в мою сторону Злата и ее муж. Наверняка Мила чем-то успела им насолить. Свекр со всеми был добродушен и приветлив, но отдавал явное предпочтение младшей снохе, предлагая то напитки, то закуски, уговаривал выпить хоть одну стопку за его здоровье. Свекровь почивала нас, почти не присаживаясь, бегала в кухню, приносила в комнату то нарезанный хлеб, то чистые тарелки. Она оказалась низенькой полненькой женщиной с раскрасневшимися щечками и круглым лицом, излучавшим добродушие. И единственной, кто более-менее дружелюбно относился ко мне. Я возвращалась мыслями к завтрашней встрече с дочерью, чтобы отвлечься, и засобиралась домой, выдержав 2 часа. На прощание свекровь сунула мне в руки 100-рублевую купюру и шепнула: «На такси». Деньги я вернула, чем удивила ее безмерно. Основательно принявший на грудь Сергей захрапел, едва добрался до дивана. У него была удивительная особенность — засыпать почти мгновенно, как только голова касалась подушки, будто кто-то внутри нажимал кнопку «выкл». Я уложила Степку. У того не было, к сожалению, подобной кнопки. Для засыпания ему требовалась сказка, а то и 2. Потом я неторопливо искупалась и вымыла голову, чтобы убрать запах табачного дыма. Застелила свою раскладушку, поворочилась и как-то незаметно уснула. Длинными темными коридорами я убегала от маньяка с громадным ножом. Пряталась в крохотных каморках, забивалась под кровати, но тот неизменно каким-то нечеловеческим нюхом меня находил и, наконец, поймал, отрезав пути к отступлению. Плотоядно ощерившись, навалился тушей, придавил к полу, заилозил липкими холодными руками по моим бедрам. Я извивалась под невыносимой тяжестью, но не могла выбраться из-под вонючего тела, в ужасе закричала и проснулась. Нещадно скрипели металлические опоры, вот-вот готовые рухнуть раскладушки. Было нечем дышать, кошмар продолжался и наяву. Чье-то тяжелое тело прижало меня к матрасу, я почувствовала тошнотворный запах перегара и изо всех сил вцепилась зубами в плечо маньяка. Тот охнул и зашипел голосом Сергея: «Ты что, спятила?» Хорошо, что Мила была такая рослая и сильная. Хоть и не без труда, но мне удалось сбросить Сергея с раскладушки. Раздался такой грохот, что завозились за стенкой соседи, и кто-то громко сказал: «Опять эти придурки Чурбановы дерутся». «За что?» Сергей поднялся, потирая ушибленный бок. «За то!» — зло огрызнулась я. «Дурацкие у вас игрища!» «Я ухожу от тебя, потому что полюбила другого и изменяла тебе с ним целую неделю, по несколько раз в день». «Тише, не кричи, Степку разбудишь». Сергей полез обратно на диван, бормоча под нос ругательства. Похоже, он ничего не понял. Завтра даже не вспомнит мои слова. На следующее утро я с трудом подняла Степку с постели. Он был вялым и сонным, капризничал, требуя чаю, найденный в холодильнике мармелад, новую майку с желтенькими существами в синих комбинзонах и джинсовые шорты. Пришлось дать все требуемое, иначе его невозможно было заставить одеваться. «Мам, меня тошнит!» Вдруг пожаловался он по дороге в детский сад. «Ты объелся на дне рождения деда. Два больших куска жирного торта — это слишком много. Семка больше съел. А ты в чужой рот не заглядывай». Я нашла в сумке кислую конфетку и дала ему. «Полегчало?» «Да». «Мам, а кто заберет меня из садика?» «Папа». Вернувшись в квартиру, я положила на компьютерный стол банковские карты, блокнот, кошелек и ключи. Сжигала мосты. Сюда я больше не вернусь. «А Сергей?» «Ну что, Сергей? Когда Мила вернется в свое тело, они помирятся и будут жить дальше. Он простит свою непутевую жену, как и раньше прощал. Она родит ему девочку, о которой мечтает. Пусть так и будет». До встречи с Вероникой оставалось 3 часа.